Если возможная встреча с Лина вызывала у Куриемы брезгливость, то встречи с Миха и Ската девушку откровенно пугали. А если эти двое еще и помирились с Микитхита, то нетрудно догадаться о том, кто во всех этих школьных интригах окажется крайним. Тут не лишним будет сказать и о том, что страх Куриемы был не напрасным. Она была в лесном лагере во время бунта, и прячась за деревьями, она видела, с какой радостной улыбкой Микитхита убивал своих школьных обидчиков. Собственно, именно ее тогда и искал этот подслеповатый убийца, махнувший рукой на убегающих Ката и Миха. В ту ужасную ночь Куриеме не оставалось ничего другого, кроме как молиться, так как бежать в ночную глушь, наполненную ужасными монстрами, было равносильно самоубийству. И сейчас вся ирония заключалась в том, что эта ситуация повторялась вновь. Перед девушкой снова был огонь и жаждущий ее смерти Микитхита, а за спиной Куриемы была все та же пугающая темнота, и даже звуки были теми же. Наконец-то Куриема обратила свое внимание на еще одну часть этого кошмара. Дело в том, что во время разговора с огненным божеством, грохот нескончаемых грозовых раскатов и звук бушующего пламени был несколько приглушен. Так что, во время разговора с огненным божеством, девушке не приходилось напрягать уши или надрывать свое горло. Но в то же время, появился и едва различимый фоновый звук. И если первоначально шокированная девушка не обратила на этот звук никакого внимания, то сейчас этот звук заставил Куриму дрожать от страха. Ведь именно так и шумел проклятый лес. «Стоять передо мной на трясущихся ногах способен любой из монстров, находящийся рядом с тобой», — тем временем заметила страх девушки огненное божество. «Твой страх никак тебя не защитит и не спасет». Эта фраза заставила девушку затравленно оглядеться по сторонам, в поисках кровожадных монстров из проклятого леса. И, разумеется, она их нашла. Ей нужно было всего лишь прислушаться к тем звукам, которые заглушали громовые раскаты, и присмотреться к образам, которые мелькали в всполохах грозовых молний. Тысячи, миллионы, сотни миллионов кровожадных созданий окружали Куриему. Прямо на ее глазах они рождались, убивали и умирали сами. Этот бесконечный круговорот нашел свое отражение в грозовых небесах. И это было самым великолепным зрелищем, которое когда-либо приходилось видеть Куриеме. Стоя на земле, девушка была в полном восторге от бесконечного танца жизни, который разыгрывался прямо на ее глазах. Она ощутила себя дирижером, который вот-вот возьмет под свой контроль эту хаотичную музыку и превратит ее в настоящую симфонию. «Эй!» — вдруг окликнул девушку ревнивый женский голос. «Этот народ не принадлежит тебе». И этот ревнивый возглас, а также веселый мужской смех, последовавший за следом за ним, заставил Куриему опомниться. Вновь повернувшись к огненной стене, она всмотрелась в мужское лицо, сложенное из языков пламени, и вспомнила недавний свой сон с уродливым мальчишкой. «Ты Токугава», — пробормотала она, — «а женщина, которая привела меня сюда, она мать для всех тех монстров, которыми ты пыталась сейчас дирижировать», — представил мужчина королеву проклятого леса. «Впрочем, это никак не относится к вопросу о том, почему мне следует спасти еще одну властолюбивую женщину. Ты же ведь только что хотела править монстрами, разве это не так?» «Править?» — удивленно переспросила девушка. «Я всего лишь хотела все это упорядочить». «Как ты это делала в школе?» — уточнил мужчина. «Поддержание дисциплины, следование школьным правилам, строгий учет опозданий. За это тебя учителя и хвалили. А вот на судьбу Лина ты не обращала никакого внимания. Ведь за проявленный интерес к судьбе этой девушки никто бы не поставил тебе нужную галочку в твоем личном деле. Интересно, а ложные обвинения против Микитхита тоже были во имя порядка или очередной галочки?» «У меня не было выхода», — пробормотала Куриема. «Этого потребовала Миха. Я не могла ей отказать. Ты так боялась перебежать ей дорогу, ты не понимаешь», — попыталась объясниться девушка. «У меня нет такой громкой фамилии, как у тебя. И у моей семьи нет столько денег, как у твоей. Единственный мой шанс двигаться дальше – это бюджетное место в государственном вузе. А эти места дают лишь спортсменам, гениям и по рекомендации учителей. На тот момент мне оставался всего лишь год до выпускного. Мне нужно было всего лишь год продержаться в кресле главы школьного совета». «Но что тебя ждало дальше?» — спросил мужчина. «Экзамены на госслужащего, ради них ты исковеркала судьбу моего друга, ради пожизненного найма в третьесортную провинциальную контору. В ином варианте, если бы ты не стала сдавать эти экзамены, ты бы могла дослужиться лишь до начальника отдела в каком-нибудь гипермаркете. И то, при условии, если бы на эту должность не претендовал никто из родственников директора этого магазина. «Это не так», – зло воскликнула Курима, мечту которой сейчас пытались втоптать в грязь. «Ха», – лишь усмехнулся мужчина в ответ на этот юношеский запал. «Неужели ты рассчитывала на что-то большее?» «Наверное, хотела стать первой женщиной без громкой фамилии, которой бы дали право подирижировать хотя бы самой дальней префектурой. Но, мне как-то сомнительно, чтобы наш народ изменился настолько радикально и через сотню лет. А какое будущее ждало бы тебя?» – прокричала Курима. «Всерьез думаешь, что со временем все бы забыли о том, что ты совершил? Я бы уехал в Индонезию», – почему-то слишком уж циничным тоном ответил мужчина. «И начал бы там шить школьную форму для таких наивных дурочек, как ты. Заодно, начал бы все сначала и вряд ли бы вернулся в Японию». Удовлетворена моим ответом о давних мечтах, Курима, чего ты хочешь сейчас? Какой смысл мне спасать тебя? А какой смысл в том, что ты держишься за Лина? Огрызнулась девушка. С момента попадания сюда, я только и слышу об этой шлюхе. Тебе так сильно понравилось ее трахать? Помимо того, что Лина сильный и безжалостный воин, задумался мужчина над первым вопросом, при этом напрочь проигнорировав последний, в нее серьезно влюбился еще один мой друг. И я не вижу никаких причин для того, чтобы вставать между ними или не попытаться помочь их семейному горю. Ведь, как я говорил ранее, вскоре Лина будет внешне похожа на тебя. И для того, чтобы это предотвратить, я готов поговорить с Куда. Но если ты нам не поможешь, мы оба умрем, напомнила мужчине Курима. Куда можно и заменить, лишь отмахнулся мужчина от этой проблемы. В этом мире, наверняка, есть существа и поумнее него. Тем более, пока я не смогу тебя понять, я все равно бессилен что-либо предпринять, а понимать я тебя не хочу. В свое время, я совершил непростительную глупость ради защиты девушки. Но если бы она призналась в ту злополучную ночь мне в любви, то, наверное, я бы ни о чем не жалел и даже не пытался бы измениться. Ты же сломала жизнь человеку ради своей глупой и несбыточной мечты. И раскаяния в твоих словах я как-то не заметил. Если бы тебе представился еще один шанс, ты бы вновь шла по головам, упрямо не желая признавать простую истину, которая заключается в том, что твоя мечта была неосуществима. Но те, кто осмелился бы тебя осуждать или попытался бы открыть тебе глаза, по умолчанию были бы дураками, так как они не понимают тебя. Он хочет, чтобы я покаялась перед ним, удивилась Курима. Но я ведь делала все это не ради себя. Я же сказала ему о том, что у меня не было иного выбора, так и напомни ему о разговоре с отцом, который я тебе показала, подсказала девушке мать монстров. Пусть он вспомнит, что ему было показано дальше. Том 6, глава 17, перечеркнутые мечты. До маленького поселка мужчина и мальчишка добирались молча. На самом деле погода в тот день была солнечной. Путников обдувал легкий ветерок, и никакой грозы в ближайшие дни не предвиделось. Так что у мужчины не было нужды куда-то торопиться. Наоборот, он замедлил шаг, чтобы дать возможность своему сыну все обдумать. «Значит, все, что я вижу в этой школе, это не чья-то ошибка», в конце концов пробормотал мальчишка. «Так и должно быть». «Да», кивнул мужчина. «Сильные духом поднимаются над этой толпой. Лично я, чтобы оплачивать свое образование, работал по ночам вместе с твоим дедом. Хваленый трудоголизм нашего народа родился на не на пустом месте. Остальные же плывут по течению. А течение – вещь переменчивая. Например, еще до войны, нашей стране нужна была дешевая рабочая сила, для заводов и фабрик, которые строились в городах. Эту рабочую силу, разумеется, можно было взять из села. Твой дед рассказывал, что в те далекие времена крестьян чуть ли не силой загоняли в трущобы на окраинах крупных городов. Хотя, доказательств его словам нет никаких. Согласно логике нашей официальной истории, люди сами бросали свои дома, в которых родилось и умерло несколько поколений их предков, и с радостными улыбками отправлялись навстречу беззаботной городской жизни. И поверить в то, что их кто-то насильно загонял на заводы, просто невозможно. Ситуация после войны нисколько не изменилась. Нужно было любой ценой восстановить промышленность, которая лежала в руинах. Поэтому люди продолжали приезжать из разрушенных деревень, которые государство и не пыталось восстанавливать, в города, где они работали по две смены без выходных. Так что, можно с уверенностью говорить о том, что уничтожение мелких селений было не каким-то стихийным явлением. Это была целенаправленная политика, ради выживания нашего государства. И никто тогда не задумался о том, что делать с людьми, когда заводы будут не только построены, но и начнется их повальная автоматизация. Ведь о технологиях, которые существуют сейчас, тогда могли мечтать лишь фантасты. Поэтому, именно в тот исторический период, политикам казалось, что дешевая рабочая сила нужна будет всегда, а рождаемость в сельской местности никогда не упадет. Как видишь, в какой-то момент случился непоправимый перекос. Во время этого длинного монолога, мужчина постоянно косился на своего сына, пытаясь понять, слушает ли он его, или же витает в облаках. Поэтому когда он увидел, что мальчишка хочет о чем-то его спросить, мужчина сделал паузу. Практически тут же был задан вопрос, то есть я был прав, считая тех погибших уродов скотом, их место было здесь, в этой глуши, а не рядом со мной. Я уж не говорю о тех, кто учится со мной в этой бесплатной школе. Этот скот и так уже живет в провинции, а после выпускного их отправит еще дальше. Кто и куда их отправит? Задал вполне логичный вопрос мужчина. И как ты это вообще себе представляешь? Приедут полицейские с дубинками, хотелось бы... Пробормотал мальчишка. Усмехнувшись, мужчина показал на ближайший дом. «Это чья-то собственность», — пояснил он. «Семья, живущая в этом доме, выплачивает почти такие же налоги, как и мы. Общая сумма этих налогов зависит от рыночной цены этого дома. Кроме того, стоимость проживания диктуют и такие банальные вещи, как плата за вывоз мусора или кабельное телевидение. А этим занимаются уже частные структуры. И если ставка по налогам может быть сравнительно невысокой, то косвенные платежи могут стать для тебя неподъемными. Ведь вся инфраструктура возле твоего дома принадлежит частному бизнесу, и вмешательство государства в рыночное ценообразование минимально. Это значит, что даже если ты будешь в состоянии выплачивать 1.5% в год от общей стоимости дома, стоящего в центре Токио, то банальный вывоз мусора и плата за воду тебя разорят. То же самое и с машиной. К фиксированным суммам и ставкам налога на автомобиль, дорогу и бензин, прибавь суммы обслуживания парковки у твоего дома и дороги, которая проложена конкретно по твоей улице, и это снова косвенные платежи, которые регулирует только рынок. В общем итоге, получается, что каждые 30-40 лет наша семья выплачивает полную рыночную стоимость дома, и никому не интересно, приобретен ли наш дом в кредит, или же нет, а выплачивать полную стоимость 5-летнего автомобиля, словно он только что сошел с конвейера, это вообще бред. Легче от него избавиться через пару лет, пока он хоть чего-то достоит, и купить новый. Разумеется, такая ситуация не может не возмущать, но вся проблема заключается в том, что именно это грабительское рыночное ценообразование и гарантирует высокую зарплату мусорщику или дворнику. Хотя, если все мусорщики станут китайцами, то получается, что мы кормим иммигрантов. Но это уже политика, которую мне еще рановато обсуждать с тобой. С другой стороны, а сколько частных квартир или домов существует в Токио или Киото? Статистика покажет, что почти все отдано по частную застройку. Но собственниками являются те самые компании, которые и обслуживают эти дома. Ну, или зажиточные люди, как правило, с весьма громкой фамилией. А теперь у меня к тебе вопрос. На какой именно работе и по сколько часов в день ты собирался работать, чтобы не потерять дом своего деда и не оказаться на улице? Ведь это единственная собственность, которая есть у нашей семьи. Не считать же таковой наши автомобили или мебель, да и семейные украшения, в ломбарде ты сможешь продать лишь за сущий бесценок. Буду сдавать этот дом в аренду, пробурчал мальчишка, который уже отлично понимал, куда клонит его отец. Тогда мне лучше оставить дом твоему старшему брату, тут же сделал вывод мужчина. Он психолог, инженер, историк. Если он не споткнется и не сломается от такой бешеной нагрузки, то я смогу им гордиться. А вот твоя мечта связана с бездельем. Ты этот дом строил, покупал, или ты хоть что-то сделал для его сохранения? Ты даже хуже тех людей, что живут в этой глуши. Они работают, к чему-то стремятся, о чем-то мечтают. В конечном итоге, они вольно или невольно, но служат нашей стране, которая делает все возможное для того, чтобы приковать их к этому месту. А вот ты, просто мусор, без какого-либо будущего. В странном мире повисла долгая и тягостная тишина. Молчала Курима, пораженная откровением отца мальчишки. Молчал и повелитель монстров, задумчиво смотревший на обгоревший скелет. Казалось, затихли даже монстры, которые были представлены в этом мире сильнейшим штормом. «Так значит, вот почему ты называла меня мусором в проклятом лесу?» Наконец-то обратился мужчина к Блеции. «Неправда», — нагло слукавила женщина. «Я тебя так никогда не называла, но я была полностью согласна с твоим отцом. Тогда ты был мальчишкой без каких-либо стремлений, с единственной мечтой о том, чтобы прожить тихую и комфортную жизнь с моими дочерьми, ничего не оставив им после себя. Кем же ты сам считал себя в тот момент, и чьи бы надежды ты оправдал такой своей жизнью? Неужели это и все, чего хотел от тебя твой отец? Мечты, стремления и надежды», — задумчиво пробормотал мужчина. «Долг и обязательства. Ты тоже была обязана кому-то, Курима. Я каждый день видела, как мой отец гробит себя на тяжелой работе, работая по 15 часов», — тихо начала отвечать девушка, безусловно поняв смысл вопроса, который ей был задан. «Видела, с какой безнадежной гримасой на лице он заползал домой. И я никогда не забуду этот его виноватый взгляд, с которым он смотрел на нас перед сном. Наверное, если бы я знала тогда то, что рассказал твой отец, я бы поставила для себя совсем другие цели. Попыталась бы поступить в сельскохозяйственный вуз. По странному стечению обстоятельств, там всегда есть свободные места для всех желающих. Но тогда я мечтала переселить всю свою семью в роскошные апартаменты в самом центре столицы. Хотя, нет, я не мечтала об этом. Я обязана была это сделать любой ценой. Ради отца, матери и братьев». После слов девушки вновь наступила тишина. Кажется, что всем собеседникам больше нечего было сказать друг другу. «Одно могущественное божество предложило нам всем вернуться обратно, если мы того захотим», — в конце концов, решил еще кое о чем рассказать мужчина. «Но мой долг – остаться именно здесь, хотя бы ради тех, кто помог мне выбраться из проклятого леса и во многом разобраться. Кроме того, я уже нисколько не сомневаюсь в том, что мое место именно здесь, в этом мире. Однако, думаю, что мы сможем как-то отправить в Японию тебя в виде лабораторного экспоната», — иронично поинтересовалась девушка, намекая на свою внешность. «Если хочешь мне помочь, то помоги мне выжить. Я хочу очень многое узнать от вас обоих, и я хочу очень многое попробовать сделать. Тогда протяни свою руку вперед и коснись огня», — дал краткие инструкции мужчина. «Вряд ли я смогу тебя принять, но и отталкивать не буду». Как и говорилось ранее, у школьного политика был отличный слух, и не было нужды повторять Куриме что-то дважды. На этот раз, без тени сомнений, девушка погрузила свою костлявую руку в пламя. Через пару секунд после этого, костлявая рука удивленно воскликнувшей девушки стала обрастать плотью. Том 6, глава 18. Герой против героя. Для того, чтобы разобраться, что же произошло с Куримой, когда она коснулась пламени, много времени не потребуется. Достаточно будет вспомнить фразу Лили, которую она сказала в разговоре с хозяйкой подземелий. «Мы все мечтаем не о том, что пытаемся найти». На словах, Курима мечтала получить высшее образование, стать известной и богатой. Возможно, даже, девушка планировала возглавить государственный парламент. И тут не стоит так откровенно смеяться над 18-летним подростком. Девушке оставалось быть ребенком меньше года. Тем более, нам интересен вопрос, а на самом ли деле Курима мечтала об этом? То есть, на самом ли деле Курима была настолько тщеславна и любила власть над людьми? И здесь стоит признать тот факт, что девушке нравилась организаторская работа. Собственно, этим она и занималась на должности главы школьного совета, которую, за 3 года, у нее попытался отнять только Куда, да и то, не сильно упорствуя. А свои дальнейшие стремления и планы Курима объяснила лишь долгом перед своей семьей. Получается, что искренняя и сокрытая мечта школьницы, которую все путали с мальчишкой и о которой распускали нелепые слухи, заключалась совсем в другом. И перед пламенем повелителя монстров она не смогла скрыть эту мечту. Сам же повелитель монстров, взглянув на руку Куримы, сказал лишь свое многозначительное «ХММ», а затем он предстал перед нежитью, разодетую в богатые одежды, которая отшатнулась от него. Некоторое время, абсолютно не замечая чудовищного давления, которое продолжало вдавливать некроманта Куда в землю, повелитель монстров рассматривал костлявые руки Куримы. Заодно он пытался сориентироваться в пространстве и понять, что тут вообще творится. Древнему личу тоже нужно было время для подготовки к серьезному поединку, ведь теперь его врагом был не какой-то там некромант-недоучка. Так что, в свободной руке лича забринчали тяжелые звенья цепи, на которую обычно сажают собак. Она появилась буквально из воздуха, так же, как в руках Куда появлялся его излюбленный костяной топор, да и прочие магические артефакты. Я не буду возражать, если ты просто уйдешь», — вдруг обратился повелитель монстров к древнему личу. «Признаться, мне и самому хочется убить этого парня, но мне нужны его знания. При иных обстоятельствах, я бы даже тебе помог». Попытался сориентироваться в очередном кульбите своей судьбы древний лич. «Для начала, я бы хотел проверить свою догадку. Я говорю сейчас с тем самым героем, который объявил себя богом и разрушает храмы в одной из юго-западных провинций империи». «Богом я себя точно не объявлял», — с усмешкой ответил повелитель монстров, который все еще не видел повода для конфликта с этой нежитью. «Да и не уверен в том, что я настоящий герой. И если под империей ты подразумеваешь государство людей, то я сейчас за пределами его границ. В королевстве рассвета», — наконец-то понял древний лич, кто именно стоит перед ним. «Получается, что на юге хозяйничает кто-то другой. А что за знания ты хочешь получить у этого недоучки? Возможно, моя помощь окажется куда более существенней». Тут пришла пора на время замолчать повелителю монстров. «Нет, в конечном итоге», — дал он однозначный ответ, — «мы не сойдемся с тобой в цене. Тем более, что у меня полно советчиков и учителей. Если под советчиками ты имеешь в виду древнего гиганта из проклятого леса, то лучше бы тебе забыть все, что это существо тебе насоветовало, и прогнать его от себя», — все же осмелился дать совет древний лич. «Все они эгоистичные твари, которые используют тех, кто им безоговорочно доверяет лишь в качестве пушечного мяса. И они никогда и ни за что не признают своих ошибок, продолжая заниматься каннибализмом и топя этот мир в крови. А вся нежить помешана на уничтожении всего живого, и с ней бесполезно разговаривать о чем-то еще», — тут же парировал повелитель монстров. «Продолжим наклеивать ярлыки и на другие народы, или ты все же трезво взвесишь свои шансы на победу и просто уйдешь? Убить меня не так-то просто», — равнодушно отмахнулся от ничем не прикрытой угрозы древний лич. «Это тело всего лишь груда костей, которую я волен разрушать и заново собирать без какой-либо боязни. Если честно, то я уже и забыл, как выглядел, когда впервые попал в этот мир. Но знаю точно, что даже при жизни я не принадлежал к человеческой расе, а, следовательно, и мой первоначальный скелет выглядел несколько иначе. В общем, ничего страшного со мной не случится, даже если ты обратишь эти кости в прах. То есть, ты все же хочешь сразиться со мной?» — уточнил повелитель монстров, немного раздосадованный упертостью древнего лича и бессмысленностью предстоящей битвы. «В любом случае, мне надо трезво оценить твои силы и уровень угрозы», — с холодной логикой ответил лич. «Но, прежде всего, я бы хотел узнать, что особенного в королеве проклятого леса? Если она не кровожадный монстр, то почему расширяет границы своего леса, разрушила форты и уничтожает эльфов? Что заставило тебя поднять меч на свой собственный народ? Ты же человек, а не монстр. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что если тебя никто не остановит, то ты придешь и на земли империи с мечом. Ради чего и кого ты будешь убивать людей? Неужели только ради монстров? А почему моя попытка защитить их вызывает такое возмущение?» — в свою очередь удивился такому вопросу нежити повелитель монстров. «В конечном итоге, я обязан монстрам куда больше, чем здешнему человечеству. Впрочем, если империя отдаст мне территорию графства Лоуренс и не будет мне мешать налаживать союзные отношения с гномами и с Ордой, то я не вижу повода для войны. Ведь, по понятной причине, территория проклятого леса не может расширяться до бесконечности. Лес просто становится таким, каким он и был несколько тысячелетий назад. И кому, как не тебе, знать о том, что королева проклятого леса просто уступала его территорию в разные времена под нажимом разных обстоятельств. Теперь же, все возвращается на свои места, и проклятый лес будет государством, а не резервацией для кровожадных чудовищ». «Государство», — задумчиво повторил древний лич. «Государство, в котором живет народ, способный поглотить всех и вся. Ведь ни у кого больше нет такой бешеной приспособляемости. И никто в этом мире больше не использует магию на интуитивной уровне. Достоит мне только уступить, и монстр раздавит не только человечество, но и даже мой народ». «Я уже озвучил свое условие», — не стал повторяться повелитель монстров. «А чего захотят мои дети и дети тех, кто пошел за мной, это уже другой разговор. Давать клятвы от их имени я не собираюсь. В конечном итоге, я понятия не имею, как изменятся сами люди через десятилетия, во что они к тому времени будут верить и за что сражаться. Вполне возможно, что от их имени будет говорить уже не нежить, а кто-то другой. А вполне возможно, что к этому времени не будет тебя, предположил древний лич. В конечном итоге, договариваются только с равными по силе. Повелитель монстров не успел даже среагировать, как железная цепь обмотала руки, ноги и позвоночник его нового костлявого тела, временно позаимствованного у Куриемы. По идее, эта цепь должна была не только сковать его магию, но и стать идеальным проводником любого заклинания древнего лича. С другой стороны, некромант Куда уже не раз озвучивал главную слабость этого оружия. Оно было чудовищно эффективно против всего живого, но бессильно против героев, попавших в этот мир. Так что, меньше, чем за секунду, цепь стала проводником способности повелителя монстров, и одно звено за другим стало накаляться до бела. Нестерпимый жар стал приближаться к древнему личу, который рисковал сгореть дотла. Однако нежить и не думала выпускать столь опасное оружие из своих рук. Звенья цепи со стороны древнего лича стали покрываться инеем, и где-то на полпути к своей цели две противоположные стихии встретились. Несмотря на клубы пары и чудовищный гром, чудо, как такового, не произошло. У древнего лича были миллионы сражений за спиной. Повелитель монстров сражался чуть меньше полугода. У древнего лича были огромные познания в магии, и он отлично понимал природу своей силы и предел своих возможностей. А повелитель монстров сражался на уровне интуиции. И, наверное, можно было бы найти и еще целый ряд причин, по которым раскаленные звенья цепи начали вначале остывать, а затем и покрываться инеем. Но это не имеет никакого смысла. Вначале цепь со стороны повелителя монстров стала покрываться липким желе, заставив и без того раскаленные до предела звенья накалиться еще сильнее. Затем сам металл, из которого была сделана цепь, стал менять свою структуру, превратившись в идеального проводника для еще большего жара. Потом по цепи пробежала электрическая молния, устремившаяся к древнему личу. И, наконец, появилось множество зеленых светлячков, и вся цепь вспыхнула зеленым пламенем. Что же до древнего лича, то еще до начала всех этих чудес он потерял всякую способность пользоваться магией. Но зато он оказался в плену эмоций миллиарда монстров. И это оказалось куда эффективнее, чем удар железным ломом по башке. Невозможно, в панике и с ужасом пробормотала нежить, впервые испытывающая сразу столько эмоций. Этого не может быть. Это свое восклицание древний лич прокричал, уже будучи охваченный зеленым огнем и всполохами многочисленных молний. И это было единственное, что он успел сказать. Жаркое пламя даже его кости превратило в пепел. Том 6, глава 19. Бешеный пес. Очень сложно судить о том, был ли честен поединок между повелителем монстров и древним личем. Ведь принцип повышения уровня их силы был совершенно различен. Древний лич убивал древних гигантов, забирая частичку силы этих монстров себе. И стоит вспомнить о том, что без своего магического артефакта и частицы силы первого поверженного древнего гиганта, собственной силы древнего лича не хватило даже на то, чтобы одолеть мертвое божество в своем родном мире, которое теперь он считал жалким слабаком. Повелитель монстров присоединял кровожадных чудовищ к своей семье, при этом исполняя их самые сокровенные мечты. Взамен, монстры делились с ним не только частицей своей силы, но и могли ему помочь в самый критический момент. Но, до попадания в мир монстров, Маджима Такахиру был всего лишь 17-летним подростком, без каких-либо выдающихся физических данных. То есть, было бы крайне глупо сравнивать по силе этого мальчишку даже с 30-летним мужчиной. В общем, давайте просто остановимся на свершившемся факте. Бой между двумя героями произошел, и по его итогу победил повелитель монстров. Хотя эта победа была не абсолютной. Ведь, как сказал сам древний лич, уничтожение его тела – это всего лишь рядовое событие. И тот факт, что за миллионы лет древнего лича не смог победить ни один герой, а саму эту нежить лишь изгоняли на короткое время, был идеальным подтверждением того, что древний лич не лгал. Но, в данный момент, секрет бессмертия древнего лича нисколько не заботил повелителя монстров. Забыв о кряхтящем рядом Куда, который с большим трудом поднимался на ноги, он смотрел на капли огненного желе, которые с большой скоростью испарялись. И причиной глубокой задумчивости повелителя монстров стал один из членов его семьи, который помог ему в этом бою. В поединке между двумя героями приняли участие Роза и Риска, Сильвия и Блеция. Но это не значит, что остальные члены семьи вежливо отстранились. Просто Гербера или Азарина не могли здесь ничем помочь, а у Кей вообще не было никаких сверхсил. И пока не совсем ясно, Будут ли эти самые силы у Кей когда-нибудь? Впрочем, и способность Лили излечивать раны в этом бою оказалась бесполезна. Но в семье был ведь еще один монстр. Пусть и в данный момент этот монстр притулился в самом темном углу, в ожидании, когда его прогонит. Речь идет об огненном слизне по имени Миха, который попал в семью за счет череды дичайших недоразумений и ошибок. Именно этот слизень был в состоянии накалить цепь еще сильнее. И именно судьба этого огненного слизня интересовала повелителя монстров сейчас куда больше, чем какой-то там древний лич или куда. Карер привела повелителя монстров очередная черная ворона, усевшаяся перед ним. «Дождись одного из моих друзей», — не оборачиваясь, обратился опомнившийся мужчина к Куда. «Он доставит тебя и Куриему ко мне. Надеюсь, у тебя хватит мозгов на то, чтобы не умереть в течение нескольких часов. Вообще-то твоя первая жена мне приказала убить императора», — попытался не растерять последние остатки своей гордости Куда, весьма своеобразно оспорив приказ повелителя монстров. «Вообще-то у меня всего лишь одна невеста, и у нее есть имя», — рыкнула на этого глупца раздраженное чудище. «Так что хорошо подумай, прежде чем сморозить очередную глупость. Ты выполнил приказ Блецей, я послал Такаю», — коротко ответил Куда, подняв руки и всячески показывая, что у него нет никакого желания вникать в личную жизнь всяких монстролюбов и зоофилов. «Получается, что от тебя здесь больше ничего не зависит», — сделал вполне логичный вывод повелитель монстров. «Дожидайся моего друга и защищай Куриему». Не дожидаясь очередной глупой реплики от некроманта, повелитель монстров покинул тело, которое ему одолжили. Поэтому пламя, которое все это время окружало обгоревшие кости Куриемы, резко погасло, и Куда торопливо подхватил падающий на землю скелет. После чего он ехидно и почему-то с радостной улыбкой передразнил повелителя монстров. «Одна невеста, ну, а черная ворона никак не отреагировала на эту фразу. Птица растерянно смотрела на правую руку Куриемы, и пока в одной части охотничьего загона все битвы затихли, в другой части этого же загона битва только начиналась. Пытаясь выполнить весьма разумный приказ древнего лича, телохранители молодого императора вместе со своим подопечным неслись в сторону столицы, а следом за десятком дюжих мужиков, верхом на неестественно бледной кобыле, скакало таинственное существо, закутанное в серый балахон и сжимающее золотой жезл в руках. Тут можно сразу вспомнить о том, что охрану своего ученика древний лич доверил кому-то из своих слуг, не особо полагаясь на смертных. Впрочем, не лишне будет сказать и о том, что за эскортом императора присматривали из небес. Ведь в небесах парило сразу два дракона. Один из этих драконов был цвета серебра, и звали его Мин, а другой выглядел так, словно он ржавел несколько десятилетий, если не целое столетие, и звали его Тадюш. Также любопытен и тот факт, что ржавый дракон был заметно крупнее серебряного, а по взмаху его крыльев было еще и видно, что ржавый значительно превосходит своего брата по силе. Впрочем, если сравнивать размеры этих драконов с размерами хозяйки подземелий, то каждый бы из них уместился бы под крылом этого древнего гиганта, и еще бы место осталось. Но с другой стороны, бегущий на четырех лапах Варгин, который бросился на перерез императорскому эскорту, для этих драконов был как козявка. Так что, долго не раздумывая, серебряный дракон спикировал на этого глупца, в расчете на скорую победу. При этом, Мин мог бы убить Варгина и своей шаровой молнией, даже не спускаясь с небес, но тогда этого подвига никто бы не заметил. А для братьев было крайне важно, чтобы молодой император отметил их героизм. Егеряне хотели всю жизнь прозябать в этой глуши и мечтали о беззаботной жизни в столице. В этом крылась и еще одна причина, по которой Мин пошел на таран. Однако у Варгина не было никакого желания дожидаться, когда крылатая рептилия растерзает его. Так что, не переставая бежать, Варгин высоко подпрыгнул и возил свои острые когти в драконье брюхо. Бедолага Мин банально растерялся. В этом мире он привык быть огромным, сильным, непобедимым. А тут какая-то козявка буквально вспорола ему брюхо. И глядя на кровавый поток, хлещущий из его брюха, Мин закричал больше от ужаса, чем от боли, считая, что его жизнь теперь-то точно подошла к концу. Разумеется, на помощь своему умирающему брату просто не мог не кинуться ржавый дракон Тадюш. При этом, справедливо решив, что бой принял серьезный оборот, и, желая побыстрее оказать первую помощь своему брату, ржавый дракон плюнул в бегущую шавку. Все вокруг Варгина тут же покрылось ржавчиной, которая начала разъедать живые ткани. Мех Варгина начал буквально сползать с него вместе кожей, а легкие, в которые попали частицы ржавчины, стали кровоточить. Но невероятная боль придала бешеному псу еще больше силы, и на огромной скорости Варгин протаранил всадника в сером балахоне, который так неразумно встал у него на пути. К небесам взмыли лошадиные ошметки, и в этом фонтане смерти, без особых усилий, можно было увидеть мумифицированную женщину, твердо стоящую на ногах. Она резко взмахнула рукой, и золотой жезл в ее руках тут же превратился в кнут. Этим кнутом она и стеганула по лапам Варгина, который, не обращая на нее никакого внимания, продолжил свою погоню за молодым императором. Кнут обмотался вокруг задней лапы зверя, заставив его пропахать носом землю, а затем женщина начала медленно подтягивать обезумевшую шавку к себе. Вначале, уже окончательно ничего не понимающий Варгин вцепился в землю когтями и попытался сопротивляться. И уже на этом этапе поединка стало ясно, что этот бешеный зверь превосходит мумифицированную женщину по физической силе. Однако, разобравшись в ситуации, Варгин резко сменил свою тактику. Он сам кинулся навстречу нежити, с твердым намерением разорвать ее на клочки. И, вполне возможно, что именно в этот момент, какие-нибудь манипуляции с кнутом позволили бы женщине снова повалить Варгина на землю. Но она решила применить немного другую тактику. Так что, ее кнут превратился в копье. Практически тут же стало очевидно, что если бы Варгин прыгнул на женщину или попытался бы ее протаранить, то, скорее всего, он был бы нанизан на это копье. При этом, такая тактика победы потребовала бы минимум усилий со стороны женщины. Но Варгин проявил просто чудеса ловкости и прыти. Не снижая скорости, он успел таки поднырнуть под столь грозное оружие. Сильный удар по ногам повалил женщину на землю, и ее копье тут же превратилось в кинжал, лезвие которого возилось в бочину Варгина, который уже уселся на нее сверху. Удар кинжала, бешеный вой и чудовищный удар лапищей по голове женщины – все это произошло почти одновременно, а затем все это повторилось вновь. Женщина еще раз вонзила свой кинжал Варгину в бок, а непрестанно воющий Варгин вновь попытался разбить череп нежити. «Сдохни!» Вдруг раздался яростный мужской возглас, и на голову Варгина обрушилась огромная деревянная жердина, которую где-то подобрал Тадеуш, вновь превратившись в человека. Том 6, глава 20, беседа двух монстров. Пустота. Больше в моей жизни нет ничего. Мне приказывают, я подчиняюсь. Почему я подчиняюсь? Мне все равно. Почему я вообще должна не подчиняться? Его приказы заставляют меня ходить, что-то делать, с кем-то сражаться. Но чего я хочу сама? Ничего. Без приказов, я просто замираю на месте. Мне ничего не нужно. Мне все безразлично. Хочу ли я умереть? А разве я еще жива? Что значит жизнь для меня? Жизнь – это такая же пустота. А еще это – ослепительно белое платье и красивейший мужчина, кружащий меня в танце. Стоп, что? Еще раз. Покажи мне это еще раз. Не обратив никакого внимания на тот факт, что здоровенная лапища Варгина едва не расколола ей череп, женщина вонзила свой кинжал в бочину обезумевшего зверя и вновь получила сокрушающий удар по голове. На этот раз, она оказалась возле детской колыбели, в которой никак не желал засыпать розовощекий младенец. Еще раз, прохрипела пришедшая в себя нежить, череп которой вряд ли бы выдержал следующего удара. Но именно в этот момент раздался яростный крик паренька, подоспевшего на помощь. «Сдохни!» Удар весьма толстой жердиной заставил Варгина пошатнуться, и его глаза залила стекающая с головы кровь. Сама же жердина переломилась от удара, поэтому в руках у Тадеуша оказался примитивный аналог копья, острием которого служила острая щепа. «Сдохни же ты, наконец!» Вновь прокричал нисколько не растерявшийся паренек, после чего он вонзил свое копье Варгину в спину. «Нет!» Вдруг прокричала мумифицированная женщина, с которой сполз израненный Варгин. «Он мне нужен живым, он ранил моего брата». Попытался оспорить этот приказ Тадеуш и тут же получил кнутом по лицу. «Даже если бы он разодрал твоего брата на мелкие клочки, то какое отношение мой приказ имеет к твоей личной трагедии?» Раздался равнодушный голос, поднимающийся на ноги нежити. Так и не дождавшись ответа от упавшего на колени Тадеуша, который обеими руками закрыл свое кровоточащее лицо, мумифицированная женщина повернулась к Варгину и обнаружила, что между ними сидит черного ворона. «Я забираю его», — прокаркала эта птица. Вместо ответа, едва стоящая на ногах нежить молча стеганула по наглой птице кнутом. Но кнут так и не коснулся вороны. Он обвился вокруг лапы Варгина и, не теряя времени, Бешеный зверь вырвал столь необычное оружие из рук изрядно ослабевшей нежити. Впрочем, на этом бы Варгин не успокоился. Он уже был готов накинуться на обезоруженного врага и разорвать его в клочья. Но зверь остановил возглас вороны, который был подкреплен жуткой головной болью. «Возвры, вращайся!» Немного поколебавшись и пару раз рыкнув на нежить, бешеный пес повернулся ко всем спиной и помчался в сторону леса, унося магическое оружие с собой. «Я все равно его найду и посажу в клетку», — дала обещание мумифицированная женщина, отлично понимая, что сейчас она не в силах продолжать сражение. «Он всего лишь бешеный зверь», — прокомментировала это обещание нежити птица. «И возвращение твоих воспоминаний с ним никак не связано. Лучше начни поиски своего прошлого с беседы со своим мертвым господином. Кстати, передай ему от меня, что он дурерак». Сказав эти слова, птица взмыла в небеса, а женщина повернулась к раненым братьям. «Чего вы тут разлеглись и стонете?» — поинтересовалась она. «Живо превратились в драконов и начали преследование убежавшего волка. И пока вы не поймаете его живьем, назад лучше не возвращайтесь». Разумеется, братья-драконы не могли ослушаться приказа этой женщины, ведь она была представителем законной власти в государстве, в котором они хотели жить, и с которым они связывали свое будущее. Да, по сути, речь шла о единственном государстве людей в этом проклятом мире. Других альтернатив для своей новой родины братья просто не видели. С другой стороны, и у хозяйки подземелий не было других союзников, кроме Блеца и Повелителя монстров. Кто еще в этом мире мог сразиться на равных с древним личем и остановить огромную армию империи? Тут дело было даже не в какой-то изысканной мести за свое отравление, а в банальном желании выжить и сохранить свои сокровища. Так что, какими бы сложными и запутанными не были бы взаимоотношения между хозяйкой подземелья и повелителем монстров, но сделать одолжение хвостатая девица не побрезговала. Так что, огромный дракон без особых трудов преодолел заснеженные горы и устремился к центру империи Лавровой ветви. «Госпожа», — в который раз пытался образумить свою хозяйку хорошо знакомый нам гном, спрятавшийся от холодных ветров в ее густой гриве, — «давайте вернемся домой. Зачем вам еще и с людьми-то ссориться из-за каких-то монстров? Лучше с моим королем помиритесь». «Ни за что», — зарычал дракон, разом ответив на все просьбы своего наездника. «И вообще, это именно твой король первым должен приползти ко мне на коленях и вымаливать у меня прощение. Это дело принципа». «Да какие тут вообще могут быть принципы?» — схватился за голову гном. И, наконец, сам повелитель монстров, очнувшийся после битвы с древним личем, зашел в одну из полуразрушенных хижин, коих было в избытке на окраине города Диас. Именно в этой хижине в последние дни пряталась ото всех некая девица, которую никто особо и не хотел видеть. «Ты здесь решила поселиться?» — поинтересовался мужчина у девичьей фигуры, забившейся в самый темный угол. «Или ты просто ждешь, когда освободится более подходящее для твоей царской персоны жилище?» «Не говори ерунды», — недовольно пробурчала девица из темноты. «Просто, очень много твоих ручных питомцев желает мне смерти. Так что, я не хочу лишний раз попадаться им на глаза». «Тогда я нетерпением жду вариантов ответа на вопрос о том, как же ты докатилась до жизни такой», — поинтересовался мужчина. «Даже не знаю, что ты сейчас хочешь услышать», — пожала плечами вышедшая из темноты Миха. «Мое притворное раскаяние или правду о том, что я сделала все возможное для того, чтобы вы все выжили в проклятом лесу?» «Все?» — иронично переспросил повелитель монстров. «И насколько же длинен твой список, в который вошли эти все?» «А ты вспомни себя в проклятом лесу», — в свою очередь усмехнулась Миха. «До того, как ты встретился с Блецией, что творилось в твоей голове? Сначала приказываешь мне убить тех, кто насиловал кота, а затем сожалеешь о их смерти. Где логика в твоих рассуждениях? И что это за бред о бесценности человеческой жизни, который ты пытался объяснить Розе после того, как я убила Кагу за тебя? Ты серьезно думал, что с такими тараканами в голове тебе бы удалось вывести всех нас из проклятого леса, при этом и дальше оставаясь нашим лидером? По-моему, в первом случае я сожалел об излишней жестокости, с которой были убиты эти недоумки», — вспомнил один из упомянутых эпизодов «Повелитель монстров». «И очень большой вопрос в том, какая в этой жестокости была необходимость. Что и кому ты доказала, расчленяя насильников кота? Ведь я приказала их убить, так как тогда это был единственный приемлемый вариант. У нас не было лишней еды для того, чтобы содержать этих отбросов даже в качестве рабов. А если бы мы их тогда отпустили, то они бы могли вернуться с подмогой. Но какое будет оправдание для той жестокости, с которой ты исполнила этот приказ? Ты уверена, что расчленение – это вполне приемлемый способ мести? Вот о смысле в расчленении лучше поговори с Герберой, буркнула Миха. Гербера никогда не была человеком, и она никогда им не станет, парировал железный довод Миха мужчина. Ты себя даже с ней и не сравнивай. Она считает вполне естественным, если ее слабые дети станут пищей для более сильных. Такова культура ее народа. И менять здесь что-то, это все равно, что сажать волка на цепь. Я же задаю тебе все эти вопросы на том основании, что в момент расчленения этих парней, тело Лили контролировала именно ты. Так это нормально для человека, без какой-либо цели и смысла, расчленять других людей. Чего ты тогда хотела добиться этой жесткостью? И какую реакцию в тот момент ты от меня ожидала? Радостную улыбку. Миха проигнорировала все вопросы, которые ей были адресованы. Что она вообще могла на них ответить? Сейчас девушка сожалела лишь о том, что среди расчлененных парней не было Микихита. Вот его бы она убивала особенно долго. А повелитель монстров, устало вздохнув, перешел к своему следующему воспоминанию о прошлом. А вот о том, что произошло в проклятом лесу между мной и Кагой, нам стоит поговорить подробнее. Почему я не убил того парня сразу же? Ведь в школе он был идиотом и мелким хулиганом. Он любил докапываться до слабых, и у него не было никакой тяги к знаниям. Конечно, Кага представлял свое будущее в качестве грозного главаря якудзы. Но будем реалистами. Я описал детство типичного сантехника, строителя, охранника или грузчика. В столице он будет ютиться в маленькой съемной комнатке на задворках. В глубинке у него может быть даже свой собственный дом. Вопрос лишь в том, а заслуживает ли этот человек смерти? Стоило ли мне убивать его на том основании, что этот человек без какого-либо яркого будущего? А может быть, этот человек изменился в этом мире? Может быть, здесь с ним произошло что-то, что заставило его переосмыслить всю свою жизнь? А может быть, он и раньше был неплохим человеком, просто социальное неравенство, неумелая подача учебного материала, подростковые гормоны и прочая фигня так плохо на него влияли? Какое объяснение ты дашь моему поступку, Миха? Испытание Каги было глупостью, или оно все же чем-то оправдано? Способны ли люди вообще меняться к лучшему? Или их нужно клеймить на основании одного проступка и тут же кастрировать, чтобы у таких ублюдков не завелось потомство? Ну, или как делается это в нашей стране, выбрасывать их на самые дальние задворки и делать вид, что таких людей вообще не существует? Трахают они всю свою жизнь какую-то там шлюху в гаражах да в туалетах, и черт с ними. Приравниваешь меня к Каге? Догадалась Миха о сути вопросов. Да как я мог опуститься до такого? Делано возмутился повелитель монстров. Ты у нас красавица, звезда клуба по легкой атлетике. Все твои бывшие кавалеры тоже не самые последние люди в нашей школе. А дальше-то что? На какой институт у тебя бы хватило денег? Домохозяйка безработная. Я бы никогда не повторила судьбу своей матери. Вдруг воскликнула уязвленная девушка. Как ты вообще смеешь говорить со мной о том, чего ты не понимаешь? Том 6, глава 21. То, чего не хватает Блеции. В маленькой комнатке, в маленьком разрушенном домике, на окраине маленького городишки маленькой страны, маленький человечек рассказывал свою судьбу всесильному завоевателю с громкой фамилией. Вначале у нас все было неплохо, и отец и мать были далеко не из бедных семей. Кроме того, у моего отца была очень высокооплачиваемая работа. Так что, это он настоял на том, чтобы моя мать стала безработной и больше времени проводила со мной. Если честно, я даже не помню, сколько стран посетила в тот замечательный период своей жизни. Как только начинались очередные каникулы, так я куда-то ехала. И, разумеется, я училась в совершенно другой школе, не имеющей с этой ничего общего. Однако в нашей стране можно счастливо жить лишь до тех пор, пока ты здоров. При этом везде и всюду новости вещают о том, насколько сильно развита наша медицина. Но никто не говорит, что за эту медицину надо платить. Ты в курсе того, что медицинская страховка покрывает лишь часть расходов, и за простой прием у врача все равно приходится платить? Конечно, сумма практически символическая, но за один прием доктор даже не назначит тебе лечение. И даже если на приеме у него ты будешь терять сознание от боли, он растянет выписку лекарств на несколько дней, и это в лучшем случае. В твоей семье кто-то серьезно заболел? Поинтересовался повелитель монстров, который пока не видел никакого повода для сочувствия. Автомобильная авария, коротко ответила Миха. От этого никто и нигде не застрахован. Меня самой в машине не было, но очень сильно пострадала моя мать. Ей пришлось заново учиться ходить. Да и отец пролежал в больнице несколько месяцев. Из-за этого он потерял свое рабочее место. Уволить его, конечно, не могли, но перевели на более низкую должность, а его место занял более молодой и здоровый сотрудник. Можно было попытаться что-то сделать через суд, выдал логичное решение данной проблемы сын юриста. К тому моменту ему уже было за 40, усмехнулась Миха. Найти хоть какую-то сносную работу в этом возрасте практически невозможно. Зато сотрудника, который вынужден постоянно отвлекаться на больную жену, можно легко уволить. Достаточно будет и одного опоздания. Еще что-нибудь прокомментируешь, великий небожитель? И так уже поняв, что он сморозил глупость, повелитель монстров предпочел проигнорировать очередную подколку Миха. В общем-то, на этом и все. После недолгого молчания, подвела итог Миха. После многочисленных операций, моей матери требовались дорогие лекарства и постоянные обследования. Так что, больничные счета росли, а счета за дом и мою учебу не уменьшались. Поэтому новой зарплаты отца, которая стала значительно меньше прежней, стало не хватать. К тому же и моя мать несколько изменилась, внешне. И что бы там ни говорили мужчины, но для них крайне важно, как выглядит женщина. Даже ты не полюбил бы Блецию, останься бы она гигантским червяком. Поэтому мой отец однажды прямо заявил моей матери о том, что она его уже никак не возбуждает, и он уже давно бы стал импотентом, если бы его не спасла от столь жуткого недуга молодая любовница. С другой стороны, а что делать моей матери? Из-за того, что она никогда не работала, пособие по безработице ей никогда не получить, так же как и другие социальные выплаты при наличии каких-либо родственников. Таковы законы нашей страны. А после аварии и операции ее здоровье всецело стало зависеть от дорогих лекарств, которые отец не обязан покупать после развода. Так что, она молча продолжала кормить и обстирывать моего отца. И думаю, ему нравилась такая жизнь. В одном доме его кормят, в другом перед ним раздвигают ноги. Настоящий рай для престарелого ничтожества. А я же делала все возможное для того, чтобы вырваться из этого ада и никогда не повторить судьбу своей матери. Подыскивала богатых любовников, не удержался от столь каверзного вопроса повелитель монстров. В бесплатной-то школе, в свою очередь усмехнулась Миха. Ты сам только что сказал о том, что нам неплохо было бы быть реалистами. Так что давай говорить напрямую. В наших бесплатных школах растят дешевую рабочую силу. И таких, как Куда, с которыми до самого вечера занимались всевозможные учителя, там единицы. К тому же, я еще раз напомню тебе о том, что я не хочу быть чьей-то содержанкой и со страхом ожидать прихода своей старости. Но какие у меня были реальные шансы самостоятельно выбраться из этого болота? Мне нужна была чья-то помощь, и мне нужно было чем-то расплачиваться за эту помощь. Например, тот же Куда обязательно поступил бы в какой-нибудь вуз. Через него я бы познакомилась с богатыми парнями, которые бы оплатили мое образование. Кроме того, в нашей школе были перспективные спортсмены. Их спортивная карьера была бы недолгой, но они мне и не были нужны на всю жизнь. На их деньги я бы получила высшее образование и к тому моменту, когда бы их вышвырнули из спорта, я бы уже с ними рассталась. И если ты меня сейчас осуждаешь, то расскажи сам, а какие еще у меня были возможности. Я делала все возможное, чтобы закончить школу с отличием. Но сами по себе эти оценки ничего не значат без денег. Ты меня назвал звездой клуба легкой атлетики, но мои спортивные достижения слишком смехотворны для того, чтобы стать профессиональной спортсменкой. Мне можно было и лизать задницу учителям, как это делала Курима. Но это значит, что всю оставшуюся жизнь я бы работала мелким государственным служащим в какой-нибудь глуши. По крайней мере, я не знаю ни одного высокопоставленного чиновника, у которого в роду не было бы успешных бизнесменов или прокуроров. Получается, что у меня не было ничего, кроме моей красоты. Так по какому праву человек с фамилией Токугава смеет осуждать меня, ведь именно твои предки создали такую страну и такую систему. Помнишь уроки истории? Чем бы ни занимался самурай, он остается самураем, а обычный крестьянин всегда будет крестьянином. Кто же узаконил эти слова? Токугава Токахиру. Ненавижу это жуткое сочетание своей фамилии и имени, признался повелитель монстров, проигнорировав финальный вопрос блондинки. Мне дали такое имя в честь кого-то известного музыканта, чьи песни я никогда не слушал. Да и моя фамилия имеет мало общего с тем самым Токугавой. Там вышла несколько запутанная история, но мы не родственники. Впрочем, какое отношение эта семья имеет к реальности? С 1902 года у них есть только титул да никому не нужная гордость. Современную страну построили совсем другие люди. Просветители, свергнувшие самураев. Именно они загоняли людей на свои фабрики и проиграли в войне, которой вообще не должно было быть. Эти же люди правят и до сих пор, а ты б еще в нашем разговоре на реформы Набунаги сослалась. Он ведь тоже там что-то нареформировал 500 лет назад. В помещении повисла неловкая тишина. Разговор стал слишком сложен для отличницы. А повелитель монстров посчитал, что дальше обсуждать историю Японии с этой девицей бессмысленно. Тебя все еще хочет убить Микихита? В конечном итоге резко сменил тему разговора мужчина. Ката сказала, что твоя судьба ей безразлична. Кей считает, что рано или поздно, но ты навредишь мне. И с этой девчонкой согласны Роза, Лили и Сальвия. А вот Ириска неожиданно заявила, что из тебя выйдет великолепная игрушка. Не знаю, что это значит, но ее поддержала Гербера. Наверное, можно считать, что они за тебя заступились. Хотя, почему-то мне кажется, что от такого заступничества тебе лучше бежать куда подальше. А еще на твоей стороне оказались Блеция, Джейн и Лина. Хотя, мнение этих троих вообще редко расходится. Проблема лишь в характере Блеции. Если ты ее выведешь из себя, то Джейн и Лина ее не остановит. А она сама будет сожалеть о твоей смерти уже после твоего убийства. Ты оставляешь меня в семье, робко поинтересовалась Миха, справедливо считая, что иначе бы все эти перечисления не имели бы смысла. Я бы это назвал испытательным сроком, пояснил свою позицию повелитель монстров. Из-за того, что ты и так уже попала в мою семью, вопрос о доверии к тебе несколько абсурден. А прогонять тебя только за то, что ты вытворяла в школе, это уже как-то глупо и нелепо. Тем более, что вроде бы я тебя понял. Кажется, что повелитель монстров еще что-то хотел сказать, но он попал в крепкие объятия Миха. Спасибо, прошептала девушка, куда полезла со своими щупальцами, лишь строго прокомментировал столь эмоциональный поступок слизня мужчина. Ой, спохватилась девушка, спасибо за помощь в недавнем поединке, отстранив от себя чуть ли не плачущую Миха, сухо поблагодарил эту девушку мужчина и, не дожидаясь ответа, он вышел из полуразрушенного здания. На небе уже давно зажглись звезды, и можно смело было говорить о том, что долгий день, насыщенный событиями, наконец-то закончился. Вот только повелителю монстров, которого все же терзали сомнения по поводу правильности только что принятого решения, спать не хотелось. Ему было необходимо с кем-то обсудить свое решение. Хотелось, чтобы кто-то со стороны рассудил, правильно ли он поступил, дав второй шанс для Миха. Сколько б желаний моих сбыться могло под звездопадом, но падающие звезды лишь умирают и ничего не дарят. Тихий женский голос за спиной мужчины заставил его вздрогнуть. «Оставь ночные звезды в покое и иди уже спать», дала совет подошедшая к повелителю монстров двуглавая волчица. «Они все равно не ответят на твои вопросы и не исполнят ни одного твоего желания. Ты не хочешь делить со мной ночное небо?» После долгого молчания поинтересовался у волчицы мужчина. «Я сомневаюсь, что ты способен понять всю его красоту», тут же нашлась с ответом волчица. «Это было бы очень странно для того, кто полюбил навозного червя, а для меня странно было услышать стихи от некой приземленной волчицы», парировал мужчина. «Ты их сама сочинила?» Том 6, глава 22, разговор под звездами. Казалось бы, о чем могут разговаривать под звездами мужчина и женщина, которые еще совсем недавно готовы были убить друг друга? Ответ на этот вопрос может некоторых обескуражить, они читали друг другу стихи. При этом стоит обмолвиться о том, что Берта сочиняла стихи всю свою жизнь, а мальчишка Такахира сочинителем не был, и он мог похвастаться лишь отрывками из классических произведений, которые каким-то чудом еще сохранились в его памяти. Но таких произведений было крайне немного, так что, вскоре мальчишка замолчал и лишь слушал стихи волчицы. «А какое у тебя настоящее имя?» В конечном итоге, воспользовавшись кратковременной паузой, полюбопытствовал Такахира. «Ведь в отличие от Блеции или Герберы, у тебя были родители, которые защищали тебя. Так неужели они не дали тебе имя? Имена даются только тем, кто убьет на своей первой охоте животное, намного крупнее себя», ответила волчица. При этом сам охотник должен был не покалечиться и, разумеется, выжить. Суровое испытание, прокомментировал мальчишка. «Не совсем», — усмехнулась волчица. «Речь ведь идет о молодых волчатах, и под описание их добычи с первой охоты с легкостью попадает теленок или олениха. К тому же, никто не запрещает им охотиться стаей. Другое дело, что я была последней, и поэтому никакой первой охоты у меня не было. Я просто начала охотиться, чтобы не умереть с голоду. Стало быть, тебя действительно зовут Бертой, и родного имени у тебя попросту нет», — уточнил мальчишка. «Берта», — едва не сплюнула волчица, произнося свое собственное имя. «Это имя мне дали в честь совершенно незнакомой мне мертвой женщины, дабы не путаться в именах. С таким же успехом меня могли бы назвать два. Никто не организовывал для меня первой охоты и никого особо не интересовало, нужно ли мне вообще это имя. Но, почему-то все думают, что я должна быть в полном восторге от того, что меня хоть как-то назвали. Тогда какое же имя ты хочешь получить?» — поинтересовался мальчишка. «Не могу же я обращаться к одному из своих офицеров. Эй, ты, когда-то меня называли псиной», — с усмешкой вспомнила Берта одно из своих имен. «Пережила. Дело ведь не в самом имени, а в традиции, благодаря которой дается это имя. И я, действительно, предпочла бы остаться безымянной, потому что все эти клички, которые мне дают хозяева лишь для своего собственного удобства, никак не связаны со мной или с моей жизнью. Для меня, все эти имена не более чем бессвязный набор звуков, на который я обязана откликаться. А как ты вообще повстречалась с сакагами, со своим первым хозяином? Он пригласил меня на свидание», — уже откровенно издеваясь над излишней любознательностью мальчишки, хохотнула волчица. «Как это вообще, по-твоему, могло произойти? Я жила на границе между проклятым лесом и империей людей, потому что мне больше некуда было идти. В лесу мне запретила появляться хозяйка леса, а в империи людей на меня бы устроили облаву. Поэтому мне не оставалось ничего иного, кроме как кружить вдоль границы с проклятым лесом, охотясь на все, что двигается. И однажды я натолкнулась на одинокого мальчишку, беспечно разгуливающего по моим охотничьим угодьям. По сути, одинокий и безоружный человек – это легкая добыча. Поэтому я, не задумываясь, бросилась на него с твердым намерением перегрызть ему горло, дабы он не успел позвать на помощь. Однако его команда «стоять» заставила меня замереть. Вот, в общем-то, и вся история.